Часть первая. Последняя из «Магикан». Рыжий Моня. Модест Табачников. Эпиграф. Об огнях пожарящих, о друзьях-товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой. Конец эпиграфа. Эти слова я впервые услышал от друга Модеста Табачникова, Изи Пунчика, коренного одессита, который все время улыбался, оголяя металлические зубы и темпераментно картавил, делая мне козу и периодически подбрасывая меня, четырехлетнего красавца, в воздух с криком «Летим, брат, летим!». Еще Изя любил повторять. «Вот увидела бы тебя тетя Сула, она бы умерла от радости, чтоб я так был здоров». Тетей Сулой называлась Изина жена Суламиф Гвоздь, ожидавшая его с малолетней дочуркой в красавице Одессе. Вся эта жизнедеятельность происходила на Петровке, в большой коммунальной квартире, где мы тогда, в конце 50-х годов, проживали, занимая 15-метровую комнату с одним большим во всю стену окном, на подоконнике которого ютились горшки с чахлыми цветами да папки с нотами. В углу стояло пианино, в беспорядке разбросанные нотные листы валялись на полу вперемешку с черновиками стихов. Над пианино висели фотографии членов семьи и военного фронтового ансамбля «Веселый десант» 2-й гвардейской армии. Кривая деревянная полка с медными заклепками по всей длине, покрытая салфеткой цвета сгущенного молока, достойно украшала стену. На ней, как на параде, выстроились по росту, точно в ряд, слоники. То есть все было как у людей. Около батареи, под окном, на полу, лежали газеты. На них покоился матрац, а на матрасе, всхлипывая и нервно бормоча, возлежал друг семьи Изя, когда после походов по кабинетам и принятия на грудь, а грудь была весьма волосатой, он возвращался на базу. Другого места для друга дорогого в гостеприимном доме не было физически. Изя был другом Модеста с юношеских лет. Они вместе играли в оркестре народных инструментов при фабричном клубе, потом ушли на фронт. И вот теперь, изредка приезжая в Москву по рыбным делам, он ночевал у нас. Модест Ефимович Табачников для друзей просто Моня, а для друзей-фронтовиков — Рыжий Моня. С юных лет самостоятельно начал зарабатывать на жизнь, сначала работая пианистом в клубе Одесской ВЧК ОГПУ, а в 1936-1940 годах — концертмейстером Одесской филармонии. С его слов, я стремился играть на всех возможных инструментах, сначала в духовом оркестре, а потом в оркестре народных инструментов. Причем любимыми на протяжении всей жизни оставались пианино и аккордеон, которыми он виртуозно владел. В 1940-41 годах заведовал музыкальной частью Одесской киностудии и одновременно служил в музыкальном театре «Мотор». На мой взгляд, самым важным и определяющим в его успешной музыкальной жизни было постоянное наигрывание или напевание каких-то мелодий, неоднозначно воспринимаемое окружающими. Напевание, как творческое состояние, нашло отражение в эпиграмме, написанной значительно позже, в 60-е годы. «Табачников, твоей карьере не помешал бы яд Сальери, но Моцарт, выйдя из терпения, тебя бы задушил за пенье». Музыка Модеста всегда отличалась особенной яркостью, выразительностью мелодии. Композитор родился мелодистом. Ему удалось уже в 24 года написать такой шлягер, как «Мама» 1937 год. Задушевная песня, созданная в соавторстве с поэтом Гридовым в исполнении Клавдии Шульженко, сразу понравилась слушателям и стала популярной в стране. А вскоре появились «Ах, Одесса», «Жемчужина у моря», «Дядя Ваня», слова Галла, «Разлука», слова Уткина, 1939 год, «Цветочница Анюта», слова Строганова, 1939, так музыкант-аккомпаниатор постепенно становился композитором. Однако самой популярной своей довоенной песней Модест по праву считал «Ах, Одесса», тем более что и слова, и музыка принадлежали ему. За псевдонимом М. Любин, который значился автором текста, скрывался Модест. Существует масса легенд, рассказывающих о создании «Ах, Одессы». Наиболее известна история о том, как композитор в ресторане гостиницы «Лондонская» на бумажной салфетке набросал первый куплет песни, а музыканты ансамбля продолжили сочинение. Еще одна байка, подчеркивающая удивительную популярность песни. Якобы поздним вечером Модест возвращался после выступления домой. Его остановили, показали финку и предложили без лишнего шума снять пальто и пиджак. Когда он расставался с вещами, выпали ноты «Ах, Одессы», на которых стояла фамилия Табачников. Налетчики поинтересовались, откуда ноты попали к фраеру. Услышав, что он, фраер, и есть композитор Моня, моментально вернули вещи, извинились и, сказав, что срисовали его портрет, то есть запомнили, и дай бог ему здоровья, и он может спокойно ходить и никого не опасаться. На самом деле все происходило значительно прозаичнее. Модест не только сочинял мелодии, но и писал стихи, не придавая серьезного внимания последнему занятию. Поэтический дар впоследствии пригодился ему на фронте, когда в театре «Веселый десант», присев на пенек и положив блокнот на колено или приладив лист бумаги на крыше кузова грузовика, он молниеносно создавал стихи на злобу дня. Некоторые из них даже печатались под фамилией автора во фронтовых газетах. Например, «Частушки», опубликованные 5 декабря 1943 года под названием «Метелка», текст Табачникова, рисунок Чекалина. Фашист просчитался с победой, не вышло. Назад на Берлин, заворачивай дышло. И тому подобное. Однако вскоре текст песни «Ах, Одесса» пришелся не по вкусу цензурному комитету, и исполнять песню с эстрадой на радио запретили. Творчество М. Любина не получило творческого развития. Пришлось обратиться к поэту Галлу, ставшему соавтором новой шуточной песни. Так родилась известная песня «Дядя Ваня». Из летописи войны. В первые месяцы начала войны войска противника, несмотря на героическое сопротивление Красной армии, оказались на подступах к городу. Началась героическая оборона Одессы, проходившая с кровопролитными боями с 5 августа по 16 октября 1941 года. Войска отдельной Приморской армии и часть сил Черноморского флота при активной поддержке населения города и добровольцев стояли насмерть. Захватчики, несмотря на превосходящие силы, не могли овладеть городом в течение 2 месяцев. Среди добровольцев ряды защитников Отечества встали считавшие себя мобилизованными творческие работники, писатели и журналисты, актеры и музыканты. В первый месяц обороны родного города Модест создал военную песню, нужную как воздух, и написанную вместе с поэтом Зискиндом, другом еще по совместной творческой деятельности на Одесской киностудии, где Модест заведовал музыкальной частью. Ее назвали очень просто «Я на фронт ухожу добровольцем». И тут же напечатали 9 липня, июля 1941 года в газете «Черноморская коммуна». Проникновенные строки Зискинда «Мне, товарищи, хочется жить и творить, и работать под солнцем, чтоб свободно дышать и любить, я на фронт ухожу добровольцем» стали использовать для агитационных листовок, поднимавших солдатский дух и помогавших бить фашистскую гадину. Поэт и композитор создали несколько песен, среди которых можно выделить матросскую гитару и «Нет, не забудет солдат», исполненные Леонидом Утесовым. Вскоре Модеста Ефимовича назначают музыкальным и художественным руководителем ансамбля песни и пляски 2-й гвардейской армии Южного фронта и, по совместительству, начальником клуба политуправления Южного фронта. Аккомпанируя себе и артистам на пианино или аккордеоне, исполняя написанное только что произведение, вкладывая в песни всю душу, он имел оглушительный успех у слушателей. За первые два года войны, непрерывно находясь в районе боевых действий, пройдя и проехав с отступающими войсками по фронтовым дорогам Украины, композитор создал десятки песен, среди которых «Давай закурим», «Слова Френкеля», 1941, «Летняя чарка», «Слова Штейнберга», 1941, «Ты одессит, Мишка», «Слова Дыховичного», 1941, «Разведчик Валиев», «Слова Френкеля», 1941, «Песня 96-й дивизии», «Слова Дмитерко», 1941, «Песня 2-й гвардейской армии», «Слова Аратовского», 1941, «Трио поваров», «Слова Френкеля», 1942, «Молодая улица», «Слова Кондарева», 1942, «Сталинградская клятва», «Слова Уткина», 1942, «Казачья Кириченковская», «Слова Штейнберга», 1942, «Я верю, я жду, я тоскую», «Слова Полякова», 1942, «Дон мой», «Слова Сафронова», 1942. Очень часто соавторами композитора становились военные корреспонденты газеты Южного фронта «Во славу Родины», поэты Михалков, Левада, Френкель, сатирик Поляков, позднее создатель и руководитель театра «Веселый десант». В своих воспоминаниях о фронтовых буднях Поляков писал о Модесте: «Композитором, концертмейстером, завмусчастью, а также и нашим оркестром стал композитор Модест Табачников, или, как нежно звали его на фронте, Рыжий Моня. Этот Рыжий Моня, беззаветно влюбленный в свою родную Одессу, за которую мы сражались на Южном фронте, человек огромной смелости и большого таланта, создал вместе с нашими поэтами немало песен, которые из нашего театра быстро перекочевали на все фронты и во все эстрады нашей Родины». В станице Каменской Ростовской области располагались в октябре 1941 года штаб политуправления Южного фронта и редакция газеты «Во славу Родины». Здесь были написаны одни из лучших песен Табачникова: «Одессит Мишка», стихи Дыховичного, и «Давай закурим», стихи Френкеля. «Одессит Мишка» сначала появился в журнале, так как Владимир Абрамович в 1941 попал к морякам, правда, на Северный флот, где писал и исполнял стихи и прозу, входя в различные фронтовые бригады. «Стихи мне попали, — рассказывал Модест, — совершенно случайно. Кто-то из корреспондентов дал почитать свежий номер журнала. В нем я увидел строки: „Ты одессит, Мишка, а это значит“. А мелодия уже была написана, и появилась песня, сразу ставшая популярной на Южном фронте. Она была о том, что Одесса снова станет нашей, и в нее войдет усталый батальон. Это в 1941 году, в 1942 и даже в 1943 трудно было даже представить. А песня заставляла поверить и сражаться за победу, за Родину. И уже никто не думал о критическом положении наших войск на фронтах. Горечь поражения, отступления, оставленные близкие сердцу места — это заставляло солдат напрячь все возможности и невозможные силы, чтобы вернуться и разгромить фашистских захватчиков. Владимир Дыховичный написал так, что каждое слово доходило до сердца солдата и матроса. Устами этого Мишки было сказано то, о чем думали все, покидая родные края. Дыховичный сумел в коротком повествовании проследить весь путь бойца от мальчишки голоштанного до защитника Отечества. Солдаты, по радио услышав песню «Призыв», стояли насмерть, били захватчиков, и им не страшна была никакая беда, не было места слезам. И свершилось то, во что верили и что предсказывали Дыховичный и Табачников. Армия возвратилась, чтобы навсегда освободить родной и прекрасный город. В марте 44-го Листовки с текстом «Одессита Мишки» разбрасывали с самолетов над еще оккупированной Одессой, помогая Красной Армии освободить родную землю. Так слова из песни оказались нужнее и проникновеннее, чем сухие призывы.